знаете, я такую мысль подметил, что и мы будем петь Псалом 276, что за друга мы имеем. И там есть такие слова: «Ах, как часто мы страдали, боль терпя напрасно там, где просить мы забывали, чтоб один помог он нам». Знаете, я вспоминаю, ну, нашу семью, жизнь нашу. Я в семье десятый. И знаете, я так по свидетельству, ну, старших братьев, сестер, мне говорили, что отец, ну, первых бил очень сильно. Ну, знаете, как воспитание не получается через колено. В итоге первый, ну, по сегодняшний день, ну, вообще человек далекий-далекий. Несколько жен у него было, жизнь беспутная, ни семьи, ни детей, ничего нету. Я не то, что, знаете, меня не били, меня тоже наказывали. Но зачастую мы, знаете, у нас такие моменты появляются, когда мы хотим ситуацию переломить, чтобы мои дети стали лучше, чем я. И мы их воспитываем так, что потом где-то происходит ожесточение. Знаете, а мысль такая, чтобы нам просить у Господа мудрости, как воспитать, как даже наказать, чтобы действительно в этом была польза, в этом было благословение. Пусть Господь благословит нас, чтобы нам понимать. Я думаю, может, у кого-то есть, знаете, как сказать, индивидуальный такой подход воспитания детей или какое-то направление. Но я скажу, нам прежде всего надо воспитывать в том, чтобы дети наши, они стремились к богоисканию, богопознанию. Они, знаете, можно их так, ну как вот, таким страхом их заставлять, что потом будут, как вот я смотрю, вот наши, я не то что осуждаю там своих родителей, но я вижу, что были те, можно сказать, ну, уклоны такие, выбить, наказать, и в итоге проблема вот такая. Мы все вместе споем номер 276, что за друга мы имеем, нас он к жизни пробудил.